подожди, я тебе покажу, есть я или нет, — думал маленький водяной. — Вот только заманю тебя куда нужно. Он бежал не очень быстро, но зигзагами, и так, что долговязый каждую минуту думал: вот сейчас я его поймаю, и опять хватал руками один только воздух. Когда они добежали до пруда, маленький водяной вдруг молниеносно обернулся, схватил долговязого за ноги и раз-два утащил его в воду. Незнакомец толком и не понял, как все это получилось. Он хотел позвать на помощь, но маленький водяной сразу окунул его с головой, тот и пискнуть не успел. Когда он вынырнул, размахивая своим зонтом, водяной окунул его еще раз, и еще раз, и еще раз, и окунал до тех пор, пока долговязый не нахлебался воды. Только тогда маленький водяной наконец отпустил его. Совершенно обалделым выкарабкался долговязый на берег. Его прекрасный черный костюм висел на нем мокрый до нитки, облепляя костлявое тело. Волосы были забиты илом, за собой он тащил хвост водорослей, на каждом шагу его ботинки жалобно всхлипывали. Да, вид у него был жалкий. Его зонтик плавал в пруду. Маленький водяной был доволен. Он поймал зонтик, кинул его вдогонку незнакомцу и крикнул: «Эй, ты, каланча с проволокой на носу, веришь ты теперь, что я настоящий водяной?» Но долговязая каланча уже мчалась прочь со всех своих длиннющих ног. Маленький водяной хохотал так, что должен был схватиться за живот, чтобы не рассыпаться. И все рыбы, улитки и водяные жучки тоже смеялись вместе с ним. Жареные камни. Стоял прекрасный солнечный осенний день, и на поверхности пруда плыли, гонимые ветерком, первые желтые листья. Они качались на волнах, как настоящие корабли. Маленький водяной сидел на корточках у двери своего дома и пересчитывал их, глядя вверх. «Раз, два, три, четыре», — считал маленький водяной, при этом он думал: «Если их будет ровно 99, тогда я себе что-нибудь пожелаю, и тогда оно непременно исполнится, потому что 99 — счастливое число». Но когда он досчитал до 67, он услышал летящий издалека над водой какой-то легкий звон. Одновременно раздалось глухое мычание. Казалось, будто кто-то колотит по пустому ведру и кричит в него. «Ах, пускай они там все трезвонят да ухают, буду считать дальше», — подумал маленький водяной. И он постарался ничего не слышать. Но, как это часто бывает, он невольно слышал этот шум и про себя размышлял, что это могло быть. Наконец, он уже не знал, будет дальше 72 или 73. Шум на берегу совершенно сбил его со счета. «Как жаль», — подумал маленький водяной. «С исполнением желания покончено, хотя, может быть, в конце концов оказалось бы вовсе не 99 листьев, и все равно бы ничего не получилось. А интересно все-таки знать, что там наверху происходит». Он оттолкнулся ногами от дна и вынырнул на поверхность. Когда он высунулся из воды, то понял, что шум доносился с лужайки за старой ивой. Водяной подплыл к берегу и раздвинул руками камыши. Он ожидал увидеть бог знает что, а это были всего только две коровы. Они паслись на лугу. На шеях у них позванивали колокольчики. Иногда коровы поднимали головы и мычали. Им отвечали из леса другие коровы. И опять раздавалось позванивание колокольчиков, добродушное сопение и хруст травы. «И ради этого плыть к берегу?» — подумал маленький водяной. «Обыкновенная корова!» Он уже хотел возвратиться назад, когда вдруг заметил нечто весьма странное. На лужайке сидели три человеческих мальчика. Они развели костер и время от времени бросали в него желтые камни. Спустя некоторое время они опять доставали эти камни, счищали с них пепел и с аппетитом съедали их. Маленький водяной очень удивился. Он уже знал, что у людей бывают весьма странные привычки, но что они употребляют в пищу жареные камни, это было ново. Недолго думая, покинул свою засаду в камышах, подошел к костру и спросил: «А можно мне попробовать? Я еще никогда в жизни не ел жареных камней». «Мы тоже», — сказали мальчики. «Но я же сам видел, как вы их ели», — сказал маленький водяной. «Это, небось, особые камни, которые вы тут жарите, не правда ли?» «Что?» — удивился один из мальчиков. «Жареные камни?» Мальчики наконец поняли, что он имел в виду, и они стали смеяться так, что коровы даже перестали жевать траву и обернулись. «Это же картошка!» — закричал другой. «Разве ты не знаешь картошки?» «Нет, откуда я могу знать?» — сказал маленький водяной. «Так это значит картошка». «Послушай, смеешься, что ли, над нами? Кто ты, собственно, такой?» «Я же маленький водяной, разве вы не видите?» «Ну и чудеса!» — удивились мальчики. «Так ты водяной, так бы сразу и сказал. Конечно, ты не знаешь, что такое картошка. Иди, садись, мы дадим тебе попробовать». Один мальчик тут же разворошил палочкой золу и достал оттуда две черные картофелины, другой соскреб с них черную корочку, а третий протянул маленькому водяному бумажный кулечек с солью. «Это ты должен посыпать сверху», — сказал он любезно. Маленький водяной долго не решался попробовать. Он обнюхал картофелину со всех сторон, она так вкусно пахла, и он подумал, «Если это едят люди, им не вредно, то и со мной ничего не случится, так что попробуем». Он осторожно откусил кусочек.